и бысть егда внити ему в дом некоего князя фарисейска, субботу хлеб ясти, и тебя, поназирающий его, и се человек некий, и мы в одной трудбе пред ним, и отвечал Иисус рече к законникам и фарисеям глаголя, аще достоит субботу целите, они же умолчаше, и прием исцели его и отпусти. И отвечал к ним рече, которого от вас осел или вол, в студенец впадет, и не абели исторгнет его в день субботный, и невозмогоше отвечать ему ксим. Глагол же к званым притчо, обдержа, как о председании, избирав у глаголя к ним, егда зван будешь и ким на брак, не сяди на преднем месте, и да кто честнее тебе будет званных, и пришед, и же тебе звавый, и он оговоречет ти, дашь сему место, и тогда начнешь и со студом последнее место держать и. Но игда зван будешь и шед, сяди на последнем месте, да игда придет звавый тя речет ти, друже, посяди выше, тогда будет ти слава пред званными с тобою, яко всяк возносяйся смириться, и смиряйся вознесеться. Глаголше же и козвавшему его, егда сотворишь обед или вечерю, не зови другого твоих, ни братья твоя, ни сродник твоих, ни сосед богатых. И да когда идти, тебя такожде воззовут, и будет ти воздаяние. Но егда творишь и пир, зови нищие, маломощие, хромые, слепые, и блажен будешь, и яко не имут ти, что воздати. Воздаст же тися воскрешение праведный. Слышав же некий от возлежащих с ним сия рече ему, блажен, иже снесть обед в Царствии Божии. Он же рече ему, человек некий сотвори вечерю велию и зва многи, и посла раба своего в год вечери речи званым, грядите, яко уже готова суть вся. И на чаше вкупе отрицатися вси, первый рече ему, село купих, и имам нужду изыти, и видите е, молютися, имея отречено. И другие рече, супруг воловных купих пять, и гряду искусите их, молютя, имея отречено. И другие рече, жену поят, и сего ради не могу прийти. И пришед раб той, поведа господину своему сия, тогда разгневайся дому владыка, рече рабу своему, изыди скоро на распутье и стогны града, и нищие, и бедные, и слепые, и хромые в виде сему. И рече раб, Господи, бысть яко же повеле, ище место есть. И рече господин к рабу, изыди на пути и халуги, и убеди в нити, да наполнят дом мой, глаголю бо вам, яко не един мужей тех званых кусит моя вечери, мнози бо суть званий, мало же избранных. Идях уже с ним народи мнози, и обращся рече к ним, аще кто грядет ко мне, и не возненавидит отца своего, и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестр, еще же и душу свою, не может мой быть и ученик, и же не носит креста своего, и вслед мне грядет, не может мой быть и ученик. Кто бы от вас, хотя и столб создати, не прежде ли сет расчтет имение, а щимот еже есть на совершение, да никогда положит основание, и не возможет совершить и, всевидящие начнут ругатися ему глаголюще, яко сей человек начат сдать и не может совершить, или кий царь, иды ко иному царю снитеся с ним на брань, не седли прежде совещевает, аще силен есть срестися с десятию тысяч, грядущего со двема на десятьма тысяча манань, аще ли жени, еще далече ему сущу моление послав молиться о смирении, так убо всяк от вас, и же не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик. Добро есть соль, аще же соль обуяет, в чим осолится, ни в земли, ни в гное требует, вон и сыплют ее. имея уши слышать и да слышит.